Эпизод 2, часть 7. Япония, Такамия, дом Амакава. Сигнал предупреждения резанул по ушам. Звук «новая незарегистрированная сигнатура» Дофу и Ю специально подбирали как можно более резким и пробирающим. Мало ли на что оператор отвлечется. Фугурума глянула на показания оперативного монитора и поднесла к губам тангету транковой рации. «Это база, группе 1. Сигнал 3. Максимум Б или плюс. Квадрат 48. Движение линейное на север. Как принято?» «Это единица. 48, 3Б или Б плюс. Выдвигаемся». Крыши и воздух над улицами города. «Верно движемся, мелкий?» «Да, вон то здание у набережной, склады начинаются, на 400 метров правее». «Что за склады?» «Без разницы, лишь бы горело». Наблюдателю при прыжках приходилось удерживать одной рукой бинокль, который он и не догадался заранее убрать в рюкзак. «Не волнуйся, не подведу. У меня горит все. Просто вдруг загорится что-нибудь не то». Фонарь, уже имеющий печальный опыт в что-нибудь не то, решил переспросить еще раз. «Без разницы. На Такамию заявил свои права отряд. За базар пусть сами отвечают. Чем сильнее горит, тем будет заметнее. Никогда бы не подумал, что это скажу». Демон оттолкнулся от очередного конька крыши. «Но чертовы правительственные амулеты для комитета. Придется сделать так, чтобы они своими глазами увидели. То, что увидят, я гарантирую. И это ты сказал, я услышал. Потом сгорело не то, на меня не валить». Недалеко от Дадзё-Разящего дорога к Вороньей школе. «Кузаки-сама, можно взять у вас автограф?» «Кузаки-сама, как вы в финале того придурка из Катидзавы уделали?» «Кузаки-сама, вы так зажгли, мы уж думали, опять чертовы столичники все места в финале забьют. Наших всех еще в Нагое отсеяли, а вы их раз-раз!» Здоровенный молодой парень изобразил рукой проведенный финт, едва не заехав еще большему шкафчику, обе руки которого были зафиксированы плотно примотанным к плечам импровизированными шинами из обломков опорного столба. «Да уж, удар у девочки поставлен что надо». Пострадавший Катагири, несмотря на явно нешуточную боль, добродушно улыбнулся. Правда, переводя взгляд на сенсея Дадзё, идущего рядом с Кумигасира, улыбаться сразу прекратил и заметно поежился. Неудивительно при таком-то учителе. Плечо, грудь и пострадавшую область, ключицу и саямы покрывала плотная повязка. Как ни торопилась вызванная Шимамура команда поддержки, Аякаси прихватили с собой полевую аптечку, и бригадир еще легко отделался. Ринка в последний момент удержала удар, не завершив классическое ката подтягиванием клинка к себе, иначе простым переломом со смещением могло и не обойтись. Кроме того, ударная волна, распространяющаяся от места поражения, вызвала гидродинамический сердечный шок. И хорошо, что сердце командира боевой группы быков оказалось с достаточным запасом прочности. Как между делом просветил своего визави Тенгу, он возглавил вызванную Ю группу. Если бы один из острых краев скола кости пропорол бы артерию, то работника силовой структуры Якудза, скорее всего, было бы уже не спасти. Группу Гакуда сопровождала... Да ладно, отбросим политесы. Группу Гакуда вели под конвоем трое учеников Разящего, а сам Ворон ненавязчиво обрабатывал полевого командира. Без всякой магии, просто поддерживая ничего не значащий разговор. Впрочем, рядовые кёдаи вообще ничего, кроме своей звезды, не замечали. Ринка оказалась в центре внимания, которое ей было совершенно непривычно. И она не совсем понимала, как себя вести. Сама Ю держалась рядом с Разящим и прислушивалась к разговору, который с каждой фразой становился все интереснее и интереснее. «Я, конечно, не Вакагасира, чтобы говорить наверняка, но вы же понимаете, Тендоно, школа такого уровня, как ваша, она не может возникнуть из ниоткуда. Обычно все такие заведения чьи-то, кланов, корпораций или, простите, Гакуда. Просто так наложилось, я думаю. Сначала звоночек о вашей школе, потом девушка-дебютант выигрывает бронзу национальном любительском». «И вас послали пощупать?» «Ну, не так грубо. мы со всей вежливостью должны были попытаться наладить контакт. Что начало было такое, моя вина, и я несу за недоразумение полную ответственность. Не надо принижать себя, Исаяма-сан. Мне прекрасно известны особые приказания в Якудзе и как они доводятся до подчиненных. К вам у меня претензий никаких. А вот к вашему руководству есть вопросы у моего господина. Боюсь, мне придется попросить вас принять мое гостеприимство на время, пока все вопросы не будут улажены. Могу сказать, мои ученики прекрасно обучены оказывать помощь при подобных вашему ранениях. О, нисколько не сомневаюсь. И еще раз прошу простить меня, я никак не желал задеть ваш уважаемый малый клан. Малый? Глаза Тенгу подозрительно сверкнули. О, нет. Вижу, руководство ваше не потрудилось собрать информацию о составе фамилий вне городской верхушки. Признаться, раньше Гакуда работала более чутко. Причал грузового терминала, пришвартованная самоходная баржа. Мы, похоже, первые, да Йоски-Доно? Меня это не сильно удивляет. И завязывай с Доно, приятель. Вот выслужусь в заместителе Аябуна, тогда и будешь лебезить. Конечно, да Йоски-Доно. Ками, за что мне это? Кумигасира! Встревоженный вопль другого подчиненного разом напряг лениво расположившуюся у борта банду. «Там еще горит! Сильно горит!» «Где?» Бывший инженер взбежал по трапу из трюма и бросился к борту речного судна. «Проклятие! Это же почти у центра! Там наших не должно быть!» «Проклятие! Проклятие!» «Что-то плохое случилось, командир?» Выбиравшиеся один за другим из трюма Акатагири несмело толпились за спиной у почему-то взбешенного начальства. «Не знаю, Ксо, не знаю!» Дайоски вытащил телефон и теперь быстро вбивал номер. «Может, просто совпадение? Только я не верю в такие совпадения!» Наконец, на том конце линии ему ответили, и сержант четко отрапортовал. «Командир, множественные возгорания вдоль набережной, в 3 километрах севернее. Нет, точно не мы. Нет, мы предельно аккуратно, да и ветер в другую сторону. Да, нет. Я думаю, это большая жирная жопа. Нас подставили». Крыши и воздух над городом. «Думаю, спрашивать, хотят ли они поселиться в особой зоне Таками, будет бессмысленно». Весело ухмыльнулась Гинка мощным толчком всех четырех, буквально выстреливая собой через широкий проспект. Прямо по курсу перед четверкой патруля неспешно вставали в ночное небо огненные столбы. Один, потом второй. Здание регионального офиса социального комитета. Кабинет дежурной смены. Даже если бы дежурные спали, что запрещено инструкцией, даже если бы жалюзи были закрыты на полную, и несмотря на гремевшую в большом помещении музыку, там находилось всего 2 человека, можно и оттянуться, раз уж коллег на работе нет. Вспыхнувший ближе, чем в 0,5 километра от здания и сразу до уровня верхних этажей факел чадного оранжево-красного пламени, перевитого дымом, все равно привлек бы внимание. Хотя бы мощным шлепком разбегающегося воздуха по стеклам фасада. Звонкая дрожь которых на мгновение перекрыла зарубы хэви-метал-группы. Не сговариваясь, оба комитетчика бросились к окнам, чтобы воочию наблюдать второй огненный всплеск и очередной поднимающийся исполинский язык огня. «Блядь, близко!» Второй матерно согласился, хватая служебный телефон. Музыка замолчала на полуноте. «Алло, МЧС, тут у нас, пиздец, склады горят!» «Слушай». Второй маг пытался разглядеть что-то за забором складского комплекса. Территория была сейчас освещена предельно ярко. «Там, по-моему, кто-то есть». «Ты чего, ни один отморозок в такое пекло не полезет? Или уже сдох бы?» «Если только он...» «Человек», — закончил второй. Оба мага, не сговариваясь, применили мистический взгляд, одно из немногих внутренних, то есть применимых под диссипаторами заклятий, в обязательном порядке необходимых работнику соцкома. Двор складского комплекса, склады, как выяснилось, ГСМ. А-ха-ха-ха-ха! Фонарь сплошным потоком, к как из огнеметов времен войны на море, с двух рук, двумя длинными струями пламени, обрабатывал низкий ангар из оцинкованного профиля. Строение пока держалось, но Аякаси это ничуть не смущало. «Он ненормальный, что ли?» Снаппи, сейчас выглядящий как подросток лет 14, несмотря на то, что с Аякаси пироманом их разделяло сейчас метров 100, нервно вжимал голову в плечи. «Просто любит свою работу!» Насмешливо улыбнулся наблюдатель, разглядывая в бинокль несколько светящихся окон в здании комитета. «Я все равно не совсем понимаю, зачем нужно было зажигать склад? Привлечь внимание можно было, кинув в окно чем-нибудь. Думаю, ты не только шишки способен маной напитывать?» «Хе-хе, не только. Ладно, чего теперь уж? План простой. Мы тут отжигаем и наносим ущерб городу. Наносим так, чтобы засветить свою демоничность перед комитетчиками. Те устраивают большой шмон и выкидывают из Такайми всех понаехавших. Потом твои бывшие дружки, возможно, захотят защитить территорию, так что они засветятся напрямую перед недомагами из этой шарашкиной конторы. Пусть их сюзерен потом отмазывает. Так ведь Амакава, скорее всего, отмажет, протянул бывший Накама группы Кашика Гицуки. Скорее всего, они тут все одним миром мазаны. Только диких поселенцев не отмажет, по-любому. Интересно, он о них вообще знает? В любом случае, в чью бы дурную голову не пришла идея создать отряд взаимопомощи, с ним придется попрощаться. Пока-пока. Аякаси с биноклем издевательски помахал куда-то в сторону центра города рукой. Правда, потом стал более серьезным. Хотя идея воспользоваться куриной слепотой правительственных слабосилков реально гениальная. Устроить тусняк прямо внутри человеческого города, а макавских прихвостней на поводке использовать как страшилку. А может, это вообще его идея была, делать особое поселение? Как-то перекликается с его словами. Скорее, это твой Каши подшустрил, как я и говорил. Ну, сам посуди, зачем Амакава слабые демоны? Причем не просто слабые, а сражаться не желающие из принципа и на закон силы плюющие. Тогда зачем вообще разрушать отряд и особую зону? А зачем они перебежчиков принимают? Заяву кинули? Пусть держит ответ. Да и Амакава пытался найти подходы к Дзию, а нам оно надо? А как ему то, что мы делаем, помешает? А как ты думаешь, он получает от ублюдков с Гакуры и других мест информацию? Да ему отряд и приносит. Приносил. Нашли чем откупиться, твари продажные. Вот заодно и экзорцисту из 6-го пути дорожки информации перекроем, а то слишком шустрый выискался. С меченными из вассалов в Гакуре по-любому засуд говорить. А так нашли, понимаешь, обходной способ. И нашим, и вашим. Крысы одно слово. Теперь все понятно, кроме того, зачем я тебе все рассказал? Ха, не нервничай, малек. Просто полезный ты оказался, понимаешь? Вот возьмем тебя с собой в гавань. Ну-ну, не вздрагивай так. Мало ли что про нас понарассказали. И, кстати, наблюдатель вытащил из кармана рюкзака руку и продемонстрировал то, чем был загружен ранец. А именно, 40-миллиметровый шарик от подшипника. Да, я не только шишки метать умею. И всегда попадаю, если даже на ауру целюсь. А таланты нашего фонарика ты уже видел. Но он, зараза такая, жуткий лентяй. Без нужды наверняка тебя упустит в свое дежурство. Чисто потому, что ему лень с тобой, уродец, возиться. Так что не отходи далеко, что ли? Пробив крышу и раскидав листы покрытия ангара, как бумагу, ревущий поток пламени рванул в небо. Оба собеседника невольно пригнулись, а Аякаси фонарь с довольным смехом рванул к соседнему строению. Видимо, он что-то выяснил в процессе нагрева предыдущего объекта. Чадный язык пламени взлетел в небо вслед за первым почти без паузы. «Ну как вам? Ха-ха-ха-ха! Светлая ночка, правда?» Пламенный Аякаси с чувством выполненного долга притормозил около сокомандников. «Что теперь, жжем?» «Вот тут я план надыбал с информационного щита. Видишь значок и подпись?» «Йоху! Танки сжиженного газа!» «Время поджечь фитилек, а?» «И не говор...» Голова фонаря внезапно разлетелась дымными ошметками. В гуле близкого пламени звук выстрела потерялся, Целых полсекунды ступора, пока два демона, как парализованные, смотрели, как тело без головы внезапно превращается в старый, потертый бумажный фонарик, который через мгновение вспыхивает своим последним пламенем и разлетается пеплом. Этого времени почти хватило, чтобы перезарядить излишне нежный механизм рельсовой винтовки. Почти. Дернувшийся наблюдатель всего лишь заполучил стрелку в плечо и лишился левой руки. Из раны немедленно потек дым, но на подвижности духа это никак не сказалось. Другое дело, что в рванувшего в другую сторону снапи кинуть заряженным шаром он не смог. Прыжок, прыжок, прыжок. Длинный прыжок через проспект в сторону спасительных гор, и наблюдатель позволил себе повернуться в воздухе, нащупывая невидимых в аурном чувстве преследователей. Ксо, трое! Шар! Вскинувший прямо в полете винтовку, демон так и не успел выстрелить. Снаряд пробил ему грудную клетку на вылет и подкорректировал траекторию так, что тот финишировал, пробив темное окно одного из невысоких офисных зданий ниже. Теперь до следующего длинного полета это будет большой канал, делящий город на три части. Краем глаза он отметил, что погоня не отставала. 30 секунд, 45, вот уже почти. «Ты так торопишься, красавчик? А зря!» Медовый голос агент Дзию услышал, тормозя спиной и головой об асфальт узкой аллеи около набережной канала. Больше тормозить было нечем. Его противница плавно спустилась рядом. Эффектная девушка в коротком халатике на голое тело. «Знал бы ты, шустрик, отчего ты меня отвлек? Ну ничего, вот мой дорогой сейчас здесь будет, и ты ему все расскажешь, правда?» Лишившийся обеих рук Аякаси, скрутив туловище, приподнял голову, и Хинаема, резко ускорившись, почувствовала ток силы. Поздно. С размаху голова наблюдателя встретилась с металлическим столбиком низкой ограды. Напитывать своей маной он умел не только шары и шишки. «Ксо!» Агеха отдернула полу халата, попинав ногой начавший дымиться труп. «Юто-сама будет недоволен». Набережное озеро, дорога в сторону грузовых пристаней. Парень, в котором без специального заклинания сейчас никто бы не узнал демона, в один прыжок перемахнул через трехметровый забор и кольца колючки поверху. А теперь ходу, ходу. Снаппи надеялся на свою ничтожность. Когда рядом Б+, кто отправится ловить жалкого почти С? Тем более преследователи по-прежнему не ощущались. Как будто по ним стрелял вообще не маг или демон. А это значит шанс. Только добраться до хлобысть. Проезд по асфальту головой и животом был не так неприятен, как тяжесть, обрушившаяся на спину и даже не думавшая исчезать. Тяжесть, снабженная когтистыми руками. Одна из них вывернула руку не до демона, а другая сжала горло так, что пропорола кожу чуть загнутыми короткими когтями. «Попался, зайчик!» Демона одним движением вздернули на ноги, и он, наконец, увидел своего преследователя. Преследовательницу. Острые уши и хвост из-под юбки. И никаких следов ауры. Что за дерьмовые чудеса? «Хе-хе, мелкая добыча, конечно, но зато сама поймала», — облизнулась волчица. «Отнесу тебя в логово, пусть мастер поиграется. Мастер Амакава точно придумает, что с тобой сделать такого интересного». Снаппи обреченно захрипел и постарался потерять сознание.